День четвертый. Габриэль переходит к поэзии. 10 баллов за настойчивость из 10 возможных он заслужил, но если он пытается собрать историю моей жизни, то поэзия тут мало чем может помочь. Я имею в виду стихи. И тут я начинаю хохотать. Хохотать по-настоящему. Мы же черные колдуны, прячемся от охотников. Белые нас боятся, а мы тут стоим, моем тарелки и говорим о поэзии. Мне так смешно, что я перегибаюсь от смеха пополам, даже живот сводит. Габриэль смотрит на меня. Он не смеется вместе со мной. Сомневаюсь даже, чтобы он понял, что меня так насмешило, но он улыбается. Я ухитряюсь взять себя в руки и успокоиться, но все равно хихикаю, как школьник, каждый раз, когда он заводит речь о каком-нибудь великом поэте. Одно стихотворение он даже читает наизусть. Оно на французском, поэтому я его не понимаю, но не смеюсь. Я спрашиваю его про акцент. Его мать была англичанкой, а отец — швейцарец. Габриэль родился во Франции и год прожил в Америке с отцом и младшей сестрой. Английский у него очень хороший, но американский еще лучше, и он говорит по-английски с чудным франко-американским акцентом. Он говорит, что вернулся в Швейцарию, когда получил свой дар. Что это за дар, он не говорит, а я не спрашиваю. В тот день я решаю, что с меня хватит. Я выхожу из дома, крадучись, пробираюсь к озеру и оттуда направляюсь из города прочь к горам. Вернувшись, я не могу найти дорогу и снова спускаюсь к озеру, чтобы найти ориентиры. Люди спешат домой или в кафе и бары, у каждого шипит телефон, и весь город отдается у меня в голове низким механическим рокотом. Я иду по дороге вдоль озера. Горы скрылись за низкими облаками, и я, хоть и знаю, что они есть, их не вижу. Даже огромное озеро сжимается до размеров пруда из-за непроницаемого полога тумана, нависшего над ним. В тумане потерялись лодки на пристани. Я слышу голоса. Двое говорят по-французски, умолкают. Я оборачиваюсь и вижу фигуру в черном, она следит за мной. И я, как могу, медленно, несмотря на галлоны адреналина, плещущиеся в моей крови, поворачиваюсь и в развалочку ухожу. Раздается свист, сигнал охотницы напарнику. Тут я бросаюсь бежать. Боковыми улочками и переулками я пробираюсь в какой-то бар, вхожу внутрь и сажусь в углу, откуда хорошо вижу улицу через окно. На улице полно фейнов. Постепенно я набираюсь смелости и выхожу, осторожно пробираюсь назад к квартире, но охотниц больше не вижу. Я возвращаюсь как раз перед наступлением темноты и сразу выхожу на террасу. Я уверен, что они меня видели. Мне удалось оторваться, но теперь они знают, что я здесь. Они как-то узнали, что это был именно я. Я сплю. Во сне я все бегу по трижды к клятому переулку, но иначе. Первый раз за все время я помню, что надо не сводить глаз с противоположного фасада дома. Я гляжу, гляжу и вижу обычные дома, обычных фейнов, автобус, машины, а добежать до них не могу. Я слышу охотников позади себя, они кричат: «Ловите его, вырвите ему руки!» От страха я припускаю еще быстрее, и тогда они начинают стрелять так метко, что почти попадают, но быстрее я бежать уже не могу и просыпаюсь. Габриэль сидит на корточках и смотрит на меня. Я говорю ему совсем невежливо, чтобы он убрался и оставил меня в покое, а сам ложусь на другой бок и закрываю глаза. Не уверен, что мне следует рассказывать ему о том, что случилось сегодня. Мне ведь нельзя покидать квартиру. Хотя, с другой стороны, если я расскажу ему про охотниц, может быть, он все же отведет меня к Меркури. Я решаю сказать, но, открыв глаза, обнаруживаю, что Габриэль ушел.